117. Матерь Агни-йоги. Психическая энергия, посылаемая учителем, подобна евангельским талантам и может быть израсходована учеником по-разному. Из собственного опыта наблюдали, как, получив от вас дар, ваши ученики тут же расходовали его совершенно различно. Одни с пользой и плодоносно, другие во вред себе и другим. В одних зажигались высокие чувства, в других наоборот. Даже свет, который принес людям Спаситель, в одних пробуждал пламенные духовные устремления, в других – жестокость и злобу. Энергия дается, но применение ее зависит от свободной воли человека. Сама энергия – ни зло, ни добро. Злой или добрый делает ее человек, устремляя силу ее соответственно. Учитель ученику может усиленный заряд психической энергии послать, если будет уверен, что использована она будет во благо.